Глава вторая. Что такое пение? «Дар пения — дар Божий», — гласит пословица. Возможность выразить все помыслы и чувства, переплавить пением в жемчуг вариации ума, души и тела, излучать в пространство космоса живые, пленительные звуки. Что может быть прекраснее? Пение по своей сути — прикладное искусство, сопровождающее человека всю его жизнь. Некоторые народы уже утратили обычай сопровождать песней любой повседневный процесс. Однако еще есть те, кто поет всегда и везде, что бы ни случилось. Думаю, желание научиться петь — норма, обусловленная генетически. Мы сопровождаем песнями свадьбы, дни рождения, готовку еды, слушаем радио в машине и подпеваем, включаем музыку в плеере, когда едем в метро. Когда нам грустно, поем. Когда радостно, тоже. Возможно, ты удивишься, но многие народы поют даже на похоронах. Вот пример. Мне очень нравится момент из английского сериала «Корона», когда принц Филипп присутствует на похоронах в Ирландии после катастрофы в Аберфане в 1966 году. Люди выражают свою скорбь стихийным хоровым пением, что, я думаю, удивило большинство зрителей, потому что многие уже привыкли считать, что пение — исключительно развлекательная вещь. На самом же деле пение — инструмент для исцеления души. Вспомни, что ты делаешь, когда тебе грустно. Большинство из нас слушают музыку и смотрят фильмы. Сегодня во многих социальных сетях можно увидеть трек-листы, созданные под разные психологические состояния человека с учетом его музыкального вкуса. Поисковая система анализирует историю запросов и составляет список треков, которые с большой вероятностью тебе понравятся. Слушая любимую музыку, ты чаще всего начинаешь напевать себе под нос, почти всегда попадая в ноты. Уверяю тебя, ты попадаешь в ноты, как бы ты меня не убеждал в обратном. Значит, слух у тебя есть. Если ты при разговоре меняешь интонацию, это тоже хороший признак. Вокал — способ выразить состояние души как радость, так и скорбь. Пение — способ удивить кого-либо. В Средневековье и в эпоху Возрождения мужчины добивались руки возлюбленных, распевая серенады под их окнами. Сегодня некоторые романтики тоже прибегают к такому методу. Ко мне обращается много парней с просьбой помочь выучить песню для девушки. Голос можно уподобить аппарату машины. И всякому оратору и певцу необходимо быть машинистом своего голосового аппарата и привести его технически в такое состояние, чтобы можно было им распоряжаться в совершенстве, чтобы законы техники были выполнены. Имея возможность выполнить законы техники, оратор или певец может перейти в художественность речи и пения и придать голосу нужную, сообразно задуманному звуковую окраску. Я дам самое простое объяснение пения. С этого всегда начинался мастер-класс моего любимого преподавателя. Пение — выдох. Именно во время выдоха мы осуществляем вокализацию. Из этого следует, что вначале необходимо освоить правильное вокальное дыхание. О нем мы с тобой поговорим в одной из следующих глав. А сейчас давай распутаем клубок терминов и понятий, которые, возможно, возник у тебя в голове из-за видеоуроков и книг. Существует популярный термин «голосовой аппарат». Что же это такое? Все, что хоть как-то участвует в процессе голосообразования и голосоведения. Мышцы, кости, хрящи, органы. Я думаю, не ошибусь, сказав, что голосовой аппарат — весь человеческий организм в целом. Уже давно доказано, что на голосе отражается наше физическое и эмоциональное состояние. Все, что мы едим, пьем, то, как спим и как бодрствуем, отражается на том, как мы говорим и поем. Голосовой аппарат — это сложная анатомо-функциональная система, в которой традиционно выделяют три основных отдела — генераторный, энергетический и резонаторно-артикуляционный. Голос человека — это совокупность различных по высоте, силе и тембру звуков, образованных гортанью. Так говорит Лев Борисович Рудин, самый известный российский фониатр. Источником, генератором звука является гортань, орган, состоящий из нескольких хрящей, а также определенной группы мышц. Внутри нее находятся голосовые складки, связки. Пара мышц, благодаря разной степени смыкания, которых меняется звуковысотность. Чем больше площадь их соприкосновения, тем выше звук. Гортань регулирует процесс смыкания голосовых складок, изменяя положение хрящей, а также спускаясь и поднимаясь подобно лифту. Поэтому залог здорового и безопасного звука — свободное движение гортани и синхронное смыкание голосовых складок, находящихся в гортани. Вибрирующий элемент, или так называемые действительные голосовые связки, голосовые струны, находятся в гортани. Расположение их соответствует довольно значительному выступу на передней части шеи, особенно заметным у мужчин и называемым кадыком или адамовым яблоком. Голосовых складок у человека на самом деле два вида — ложные и истинные. Они один, как говорили многие специалисты, еще, наверное, полвека назад, или, как считают многие из тех, кто не принадлежит профессиональному кругу. Более точным описанием работы голосовых складок мы обязаны изобретению ларингоскопического метода диагностики, процесса фонации с использованием видеокамеры. Он стал широко применяться в конце 20 века. Перейдем к двум ранее указанным видам складок. Ложными связками называют желудочковые голосовые связки, потому что они не работают как истинные. Ложные голосовые связки в основном состоят из жировой ткани, слизистой оболочки и небольших подвижных мышц во фронтальной части. Они расположены чуть выше истинных голосовых связок и не соприкасаются с ними. Во время глотания ложные и истинные голосовые связки вместе с надгортанником закрывают трахею, чтобы в дыхательные пути не попала пища или жидкость. А слизистые железы обеспечивают истинным голосовым связкам необходимую смазку, потому что во время вокала или говорения они всегда должны оставаться влажными, как полость рта. Для того, чтобы звук был нормальным, ложные связки должны находиться далеко от центра гортани, чтобы не мешать истинным связкам вибрировать. Складки или связки в более ранней терминологии имеют сложную структуру и представляют собой голосовую мышцу, покрытую связкой и слизистой оболочкой. Между связкой и слизистой имеется пространство, пространство Рейнке, которое и обеспечивает свободное смещение слизистой волны, то есть вибрацию края при фонации. Здоровье голоса напрямую зависит от синхронности смыкания, свободы перемещения слизистой волны голосовых складок. Необходимо знать и об очень важной первичной функции гортани — защитной. Она возникла раньше голосовой. Гортань является разделителем дыхательного и пищевого путей, выступая регулировщиком процессов дыхания и приема пищи. Поэтому по правилам этикета, а не только из эстетических соображений, говорить с набитым ртом нельзя. Одним из проявлений защитной функции гортани является кашель. Это реакция организма на всякого рода раздражающие факторы, от сухости слизистой до инородных тел, попавших в горло. Мои собственные стихи на эту тему. Гортань. Надгортанник — это хрящик, что поможет вашим связкам не сыграть внезапно в ящик, избежав жестокой встряски. Два хряща — черполовидных. С ними звук издали связки, хоть работы их не видно, но сомкнуты все участки. Щитовидный очень быстро полотно тех мышц натянет и споет ваш голос чисто, тембром о себе заявит. Важный хрящик — перстневидный. Он основу составляет, роль его весьма солидна. Всем работать помогает. В стихотворении я не упомянула рожковидные хрящи, чья функция, увы, пока остается загадкой. Мы не можем увидеть их работу по причине того, что они расположены за складками в области, которая недоступна ларингоскопу. Функция клиновидных хрящей также неясна. Есть мнение об их рудиментарности. Процесс пения — это тоже дыхательный процесс. Разница в том, что при дыхании истинные голосовые складки остаются в открытом, разомкнутом состоянии, а при пении всегда происходит смыкание мышц. Степень их контакта зависит от высоты звука, необходимого вокалисту, а также от регистра. Неправильно думать, что голосовые складки или связки, как их называли ранее, при смыкании приходит в состояние покоя. В процессе голосообразования мышцы подвергаются колебаниям под действием воздуха, а он, в свою очередь, приходит в движение из-за колебания голосовых связок. Элементарная схема голосообразования может выглядеть следующим образом. Вдох, фонационный выдох, прохождение тона из нижних дыхательных путей через сомкнутую голосовую щель, образование первичного ларингеального тона, его качественное преобразование в резонаторно-артикуляционной системе. Говоря более простым языком, голосовые складки колеблятся под воздействием воздуха, а затем воздух колеблется благодаря вибрации складок. Происходит своеобразный круговорот. Как ты убедился, кажущаяся простота процессов речи и пения на самом деле результат слаженной работы всех систем человеческого организма. Некоторое время назад для обозначения синхронной работы всех отделов, участвующих в управлении голосовой функцией, был даже введен специальный термин, о котором я упоминала в начале главы. Во многих книгах и видео, посвященных вокалу, ты встретишь словосочетание «голосовой аппарат». Это понятие объединяет все органы и мышцы, участвующие в процессе голосообразования и голосоведения. Представь, что голосовой аппарат — машина, имеющая несколько отсеков. По сути, так можно назвать человеческий организм целиком, потому что не участвует в пении и говорении разве что волосы и ногти. На мой взгляд, не включать в описание работы системы сердца и мозга — ошибка, хотя в некоторых книгах они выведены за скобки процесса фонации, то есть звукообразования. Дело в том, что если бы сердце и мозг не выполняли свои функции, то человек не смог бы жить в принципе, не то что говорить и петь. Речь — это функция головного мозга, присущая только человеку. Процесс так называемой моторной речи требует координированной деятельности многих органов и систем человеческого организма. Органов дыхания, брюшного пресса, мышц полости рта, глотки, гортани и так далее. Их многообразную, сложную, взаимосвязанную работу контролирует центральная нервная система, головной мозг с разветвленной сетью нервных связей. В головном мозге происходит анализ и синтез сигналов, идущих от мышц и систем, участвующих в звукообразовании. Сет Рикс, знаменитый американский педагог и автор методики пения в речевой позиции, в своей книге разделил процесс рождения вокального звука на три этапа — сигнал, действие и результат. Я уже рассказала о работе генераторного отдела голосового аппарата. Он называется гортань. Там производятся все речевые и певческие звуки. Есть и другие звуки, которые мы произносим ртом, но они не относятся к двум предыдущим группам, поскольку генерация у них другая. К ним относится губной свист, и храп, причина которого — нёбная занавеска. Второй отсек, назовем его топливным. Это легкие и все мышцы, помогающие осуществлению дыхательного цикла. Мы ведь помним, что пение — выдох. Таких мышц очень много. Я говорю не только о грудной диафрагме, межреберных и брюшных мышцах, но еще и о широчайшей мышце спины, квадратных мышцах поясницы, а также мышцах, находящихся в паховой области. Их слаженная работа гарантирует качественное дыхание и пение. Еще в нашей машине есть артикуляционный отдел, отвечающий за произношение звуков, то есть за то, куда машина поедет. Не забываем и про резонаторный отдел, помогающий усилить звучание голоса. Благодаря гармоничному взаимодействию всего ранее перечисленного, человек красиво говорит и поет. Как происходит процесс пения? Есть четыре стадии. Мы проходим их настолько быстро, что для большинства из нас они сливаются в одну. Первая — вдох. Вторая — возникновение звука в гортани, который по своим характеристикам до прохода через голосовые складки является сипом, а после прохода через мышечные ворота приобретает первоначальный тембр, попадая в резонаторный отдел голосового аппарата, трахею. Третье. После резонаторов звук стремится в артикуляционный отдел, рот. Четвертое. Затем выходит наружу, где в его характеристики вмешиваются еще и акустические свойства помещения. Как происходит певческий выдох и как работает механизм голосообразования. Воздух в легких, который затем через малые и большие бронхи, через трахею, дыхательное горло, проходит в гортань, где заставляет голосовые связки вибрировать, и тем самым образуется звук. Гортанные звуки проходят через глотку, зев, за надгортанником, эпиглотисом, и попадают в рот, где превращаются в голос. Разобравшись с понятием пения, предлагаю перейти к инструменту, благодаря которому можно научиться этому виду искусства. Голос — средство коммуникации, данное человеку. Он уникален, и ты не найдешь ни одной пары абсолютно идентичных голосов. Он обладает определенным тембром, то есть совокупностью обертонов, что являются своеобразной печатью. По ней мы узнаем, что говорит или поет конкретный человек. Даже в передачах, где люди пародируют различных артистов, все равно, как бы они ни старались быть максимально похожими на объект пародии, уникальная окраска тембра голоса все равно вылезет наружу. Тембр — окраска звука, один из признаков музыкального звука наряду с высотой, громкостью и длительностью. По тембрам отличают звуки одинаковой высоты и громкости, но исполненные или на разных инструментах разными голосами, или на одном инструменте разными способами, штрихами. Тембр определяется материалом, формой вибратора, условиями его колебаний, резонатором, акустикой помещения. В характеристике тембра большое значение имеют обертоны и их соотношение по высоте и громкости, шумовые призвуки, атака, начальный момент звука, форманты, вибрато и другие факторы. При восприятии тембров обычно возникают различные ассоциации. Тембровое качество звука сравнивают со зрительными, осязательными, вкусовыми и другими ощущениями о тех или иных предметов, явлений. Звуки яркие, блестящие, матовые, теплые, холодные, глубокие, полные, резкие, мягкие, насыщенные, сочные, металлические, стеклянные и тому подобное. Реже применяются, собственно, слуховые определения — звонкие, глухие. Научно обоснованная типология тембра еще не сложилась. Установлено, что тембровый слух имеет зонную природу. Тембр используется как важное средство музыкальной выразительности. При помощи тембра можно выделить тот или иной компонент музыкального целого, усилить или ослабить контрасты. Изменение тембров — один из факторов музыкальной драматургии. Голосом с точки зрения фониатрии называют все звуки, которые генерируют гортань. Помимо тембра, упомянутого ранее, существует регистровое строение. Создано много теорий о том, что такое регистры и сколько их у человека. Когда я была маленькой, самой популярной была следующая. У человека три регистра — нижний, средний и верхний. Большая часть педагогов того времени, да и сегодня тоже такие найдутся, считала, что регистры и участки диапазона — одно и то же. На самом деле регистры — это способы смыкания связок. Есть среди них те, которыми можно пользоваться в определенных участках диапазона. Но, например, фальцет хорошо применяется на всем голосовом полотне, за исключением самых нижних и самых верхних звуков. Достичь их можно, находясь только в регистре штрабас, фрай и свисток, соответственно. Фальцет. При всей своей легкости звучания голос в нем контролируется очень трудно. Особенно, когда вокалисту надо сойти с него обратно на полный голос. Научиться качественно контролировать данный регистр вокалист сможет только при регулярных занятиях с преподавателем, выполняя комплекс упражнений, направленных прежде всего на выносливость голоса. Я даю теоретические знания, чтобы ты понимал, как научиться петь максимально безопасно, и чтобы твой голос был здоровым и звучал максимально долго. Что такое красивый голос? Все вокалисты, дикторы и другие представители речевых профессий так или иначе стремятся достигнуть красоты голоса. Но где же точка с надписью «идеально»? Мне кажется, идеальный голос способен прекрасно звучать чистым тембром, без всяких хрипов, а также имеет широкий диапазон со сглаженными переходами между регистрами. Это голос, владеющий различными приемами как поп, так и рок-вокала, и самое главное, имеющий собственное оригинальное звучание. Человек, обладающий таким голосом, на мой взгляд, самый счастливый эстрадный вокалист, поскольку может петь все. Подобный дар, счастье и ответственность. Искусство пения — одно из самых древних на Земле и одно из современных и популярных. Почти с момента возникновения вокалу начали обучать, а с развитием науки появились исследования процесса пения. Сегодня наука дошла до того, что по строению лица, например, можно практически безошибочно определить, каким голосом обладает человек, что облегчает работу педагога. Также можно определить, какой голос у вокалиста, еще не слушая его, наблюдая, как говорят его родители, в связи с чем мутация голоса становится подконтрольной, ведь у нас есть шанс предсказать ее результат. Об этом говорит и Лев Борисович Рудин в одной из своих работ. Распространено мнение о том, что голос, его полнота и тембр, передаются по наследству, так как рост, цвет кожи, волос и глаз. Наследственные признаки, согласно закону Менделя, могут проявляться не только в первом, но и во втором, третьем и даже четвертом поколении. У меня было несколько случаев, подтверждающих теорию преемственности голосов. Однажды ко мне в кабинет пришла женщина с двумя девочками и начала со мной разговаривать низким звучным голосом. А я тем временем про себя потихоньку просчитывала, какие голоса могут быть у ее дочек, и оказалась права, предположив, что юные вокалистки обладают похожим тембром, потому что при прослушивании моя теория подтвердилась. Сегодня одна из них уже почти завершила мутационный период и обладает тембрально богатым низким голосом с широким диапазоном. И в свои 15 лет поет сложный репертуар, который исполняется на последних курсах высших учебных заведений. Если есть возможность поговорить с родителями своих учеников школьного возраста, я всегда стараюсь это сделать. Правда, в основном детей на урок приводят матери, и очень сложно угадать, как сильно эволюционируют голоса парней. Еще и по этой причине с мальчиками приходится работать в пубертатный период более осторожно. Характер устройства голосового аппарата у всех голосов одинаков. Разницу представляют собой голосовые связки в смысле их величины, эластичности и толщины, и резонаторы в смысле их объема и акустических свойств. Сообразно толщине связок этих струн голосового инструмента, голоса получили различные названия. Есть несколько групп человеческих голосов. Детские — дискант и альт. Женские — сопрано, меццо-сопрано и контральто. Сопрано, в свою очередь, бывает колоратурным. Тембрально самый высокий женский голос, лирическим и драматическим. Три вида сопрано могут иметь одинаковый диапазон, даже петь в одних и тех же звуках, но так называемые рабочие середины будут находиться в разных отрезках диапазона голоса. Мужские. Тенор, баритон и бас. У теноров та же история, что у сопрано, только самый высокий тенор называется контртенором. Баритон в основном бывает лирический, драматический или бас-баритон. Басы также встречаются нескольких видов. При всем разнообразии голосов в эстрадной музыке зачастую границы между ними стираются, и мы можем услышать, как баритон поет теноровую песню и так далее. Особенно часто это явление наблюдается в американской музыке. Методика преподавания вокала сегодня достигла таких высот, что при должных тренировках голоса вокалист может спеть все. Разница будет лишь в тембральной окраске и режиме смыкания связок, в котором, например, баритон споет песню тенора. Однако, чтобы достичь таких высот, надо развивать голос планомерно и регулярно. Теперь, когда ты узнала, что такое пение и как все устроено, предлагаю тебе выполнить пару интересных заданий. Одно носит исключительно развлекательный характер, а другое — практический. Задание третье. Посмотри на фотографии и найди общие черты лица. Можешь даже записать свои наблюдения, а затем послушай голоса певиц из каждой группы. Пример первый. Лара Фабиан, Селин Дион, Барбара Стрейзенд и Анна Герман. Четыре сопрано. Пример второй. Шер, Ларин, Ирина Забияка, Джулия Лондон и Далида. Контральто. Задание четвертое. Проанализируй голоса ближайших родственников и свой на предмет схожести. На чей из них похож твой тембр? На голоса родственников по линии отца или матери? Вывод. Запомни, плохих голосов не бывает. Все голоса красивы от природы, потому что уникальны. И я, как преподаватель вокала, считаю, что задача каждого человека — максимально развить возможности своего музыкального инструмента тренировкой всех мышц, причастных к расширению возможностей главного средства коммуникации. Терпение вкупе с систематичностью занятий — залог успеха. Даже педагоги начала 20 века не исключали возможность обнаружения способностей к пению у тех людей, кто на первый взгляд не обладает таковыми. Бывают голоса, принадлежащие лицам, не обладающим ни музыкальной памятью, ни чувством ритма. И несмотря на это, они с течением времени доходят до достаточного усовершенствования, которое требуется для служения искусству. Не бывает людей без таланта. Отсутствие таланта зовется ленью. Вспомни древних греков. Например, прославленные математики и философы обладали большим количеством умений. А что касается вокала, это искусство развивается оториноларингологией и дает возможность приобщить к пению людей разных возрастов и уровней первоначального развития необходимых навыков.